«Странно», — проговорил он печальным, упавшим голосом, — «вы нисколько не удивились?» В замешательстве я попытался исправить промах, но по дурацкой своей неловкости только окончательно все испортил. «Ну как же! Удивился, разумеется! Вот вы сказали, что вы марсианин, и я был просто поражен». «Да, понятно. С тем же мертвенным выражением лица он устремил взгляд на свои пальцы, поглаживающие крышку ящика для Гетта. Только знаете, мне довольно трудно разговаривать стоя. Все-таки у вас на Земле сила тяжести значительно больше, чем на Марсе. Здесь мы быстро устаем. Может быть, вы разрешите мне войти в комнату?» Произнеся эти слова, он перенес весь тело на одну ногу и легонько вздохнул. Очень хитрый психологический маневр. Его умение владеть своим лицом пробудило во мне ощущение какой-то угрозы, заставило вспомнить о звере, который в любой момент готов оскалить клыки. Я совершенно оробел. Наверное, виноват был все тот же телефонный разговор. «Конечно, конечно, пожалуйста», — пробормотал я. И тут он вдруг мгновенно вернулся к прежнему тону. «Можно? Ну, вот и превосходно». Он нагнулся и стал расшнуровывать ботинки. Весь напрягшись, как напрягаются скулы при скрежете зубовном, я прошелся по коридору. Я думал, что в беседе с умалишенным есть что-то не совсем взрослое, но долго ли будет длиться это жалкое подыгрывание собеседнику? И я решил продемонстрировать свойственный мне дух сопротивления. «Жена!» — крикнул я. «Принеси гостю чаю!» Я сказал: «Сопротивление? Ну, какое же это сопротивление? В лучшем случае просто злобное ворчание. Вот и все. Ворчание. Да, это ворчание на тупость моей супруги, которая спихнула мне сумасшедшего марсианина с тем, чтобы я загладил свою вину. И еще самоуничижительное ворчание на самого себя, который у всех на глазах погубил свою душу и тело, связавшись с марсианином. И подумать только, что этот марсианин — мною же созданная иллюзия». Послышались добродушные смехи и топот мелких шажков. «Слышу, сейчас вам будет чай». Глава 6. «Сюда, пожалуйста, вот на этот диван». «Да нет, зачем же?» Мой гость с преувеличенной поспешностью попятился, при этом едва не опрокинув с полки цветочный горшок. «Для меня, знаете, и в коридорчике будет... Ладно, честное слово, не затрудняйтесь, прошу вас». Резко отпихнув меня, он устремился к стулу возле двери. «Но вам же неудобно будет на этом стуле? Что вы стесняетесь, право?» «Странно», — проговорил он, заглядывая снизу мне в лицо. «Вы что же это, сенсей, боитесь меня, что ли? Норовите запихнуть в угол, словно для того, чтобы иметь возможность в любой момент выскочить из комнаты?» «Какая ерунда!» — с негодованием воскликнул я. Но негодование мое было более бурным, чем искренним. Я не мог утверждать, что не имел такого умысла, и чтобы не терять достоинства, мне оставалось лишь подкрепить слово делом. Так я волей-неволей очутился на диване, а сумасшедший марсианин занял стул возле двери. Окна были завешены портьерами, но свет лампы был сильнее света, который чуть просачивался сквозь щелки в портьерах на спину гостя. Я впервые разглядел его лицо. Вопреки моим ожиданиям, оно оказалось слабовольным и каким-то беспомощным. Длинная птичья шея, костлявый кадык, покрытый пупырышками, тоскливо опущенные углы рта, впалые с землистым оттенком щеки, набрякшие веки, словно у больного базедовой болезнью. Впрочем, когда он начинал смеяться, втягивая голову в плечи, выражение робости мгновенно сменялось выражением такой наглости, что я невольно отворачивался.